Эраган протер глаза и обнаружил, что видит перед собой внутреннюю сторону крыла сапфиры. Он вздохнул полной грудью. Он и не заметил, что от волнения задерживает дыхание. И дрожащей рукой вытер с глаз слезы. Он не мог понять, почему этот сон так сильно на него подействовал. Не было ли это предчувствием или чем-то, что происходит в настоящий момент? И почему это так для меня важно? После этого уснуть он, разумеется, больше уже не мог. Былые тревоги нахлынули с новой силой, не давая ему передышки, вгрызаясь в душу, как стая голодных крыс. И каждый их укус, казалось, заражал его каким-то медленно действующим ядом. Стараясь не разбудить сапфиру, он выполз из-под ее крыла и побрел к себе в палатку. Ночные ястребы, естественно, тут же вскочили, увидев его. Их командир, крепко сколоченный мужчина с крючковатым носом, вышел вперед, приветствовал Эрагона и спросил: «Не нужно ли тебе чего, губитель шейдов?» Эраган смутно припоминал, что зовут этого человека Гарван. Насуада вроде бы рассказывала ему, что этот Гарван лишился чувств и чуть ли не рассудка, осмелившись заглянуть в мысли эльфов. Теперь он, похоже, был вполне здоров, хотя взгляд у него, пожалуй, и впрямь был несколько туманным. Но Эраган не сомневался, что Гарван вполне способен выполнять свои обязанности, иначе Джурмундур никогда бы не позволил ему занять прежний пост. «Спасибо, мне ничего не нужно, капитан Гарван», — тихо сказал Эраган, потом спросил: «Скольких ночных ястребов убили сегодня ночью?» «Шестерых, всю ту смену. Нас, пожалуй, маловато осталось. Но мы в самое ближайшее время постараемся найти нашим погибшим товарищам достойную замену. И потом, нам понадобятся еще люди. Мы бы хотели удвоить твою охрану». В туманных глазах Гарвана явственно читались боль и тоска. «Ее-то мы уберечь не сумели. Ах, губитель шейдов, если б нас было больше, может быть, мы...» «Мы все не сумели ее уберечь», — мягко возразил Эраган. «А если бы вас там было больше, то больше бы и погибло». Гарван явно был с этим не согласен. Но спорить не стал и согласно кивнул. Хотя выражение лица у него осталось все таким же несчастным. «Это я не сумел ее уберечь», — думал Эраган, ныряя в свою палатку. Он присягал на Суаде на верность. Его долг был защищать ее. И, может быть, это был скорее его долг, чем ночных ястребов. И все же в тот самый редкий миг, когда ей действительно нужна была его помощь, он оказался не в состоянии спасти ее. Он злобно выругался про себя. Будучи ее преданным слугой, он обязан был найти способ спасти ее, невзирая ни на что. Однако он понимал, Насуада ни за что не захотела бы, чтобы он ради нее оставил Варденов без защиты. Она бы предпочла страдать и умереть, но не позволила бы, чтобы из-за ее отсутствия было уничтожено то, чему она посвятила всю свою жизнь. Эраган снова выругался и стал ходить взад-вперед по тесной палатке. «Я предводитель Варденов». Только теперь, когда Насуада была похищена, он по-настоящему понял, что она была не просто предводительницей Варденов, не просто его госпожой и его командиром. Она стала ему настоящим другом, и он испытывал ту же настоятельную потребность защищать ее, какую часто испытывал по отношению к Карье. Однако же, если бы он прямо сейчас попытался это сделать, это, скорее всего, стоило бы Варденам поражения в войне с Гальбаториксом. «Я предводитель Варденов». И Эраган подумал обо всех тех, за кого теперь нес ответственность. О Роране и Катрине, об остальных жителях Карвахала, о сотнях воинов, вместе с которыми сражался, о гномах, о котах-оборотнях и даже о бургалах. Все они теперь находились под его командованием, все зависели от него и от того, насколько правильные решения он примет, чтобы победить Гальбаторикса. От этих мыслей сердце у него забилось так быстро, что потемнело в глазах. Чтобы не упасть, он ухватился за центральный шест и постоял немного, вытирая пот, выступивший на лбу и над верхней губой. Больше всего ему хотелось поговорить с кем-нибудь по душам. Он уже подумывал, не разбудить ли сапфиру, но отбросил эту идею. Её отдых был куда важнее. Да и незачем ей выслушивать его жалобы. Не хотелось ему нагружать своими проблемами и Арью с Глоэдром, ведь они всё равно никак не могли эти проблемы разрешить. Впрочем, Глоэдр вряд ли проявил бы должное сочувствие, слушая его. Их последний обмен мнениями был довольно-таки колючим. Эрагон снова принялся мерить шагами узкое пространство палатки. Три шага вперёд, поворот, три шага назад, поворот, и всё сначала. Перевязь Белотха Мудрого он утратил. Он позволил Муртагу и Торну захватить в плен Насуаду. А теперь ещё и оказался во главе Варденов. Снова и снова одни и те же мысли продолжали крутиться у него в голове. И каждый новый их поворот усиливал его беспокойство. У него было такое ощущение, словно он попал в лабиринт, не имеющий конца. И за каждым поворотом там таятся чудовища, готовые на него прыгнуть. Несмотря на всё то, что он говорил на совете с Ориком, Орлином и другими, он совершенно не представлял себе, как Вардены и их союзники сумеют одолеть Глиботорикса. «Мне вряд ли удастся хотя бы спасти Насуаду. Даже если бы у меня теперь была свобода выбора, и я мог бы броситься следом за нею». Горечь захлестнула его душу. Задача, стоявшая перед Варденами, казалась абсолютно безнадёжной. «Почему нам непременно должна была выпасть такая участь?» Он снова выругался и силой прикусил губу, чтобы заглушить невыносимую душевную боль. Потом перестал мерить шагами палатку и рухнул на землю, обхватив голову руками. «Нет, это невозможно осуществить, невозможно!» — шептал он, качаясь из стороны в сторону. «Невозможно!» В отчаянии Эрагон даже подумал, уж не помолиться ли ему богу гномов Гунтери, не попросить ли у него помощи, как он это уже делал однажды. Сложить свои тревоги к ногам кого-то более могущественного, чем он сам. Доверить ему свою судьбу. Это было бы для него огромным облегчением. Это помогло бы ему принять свою судьбу, как и судьбы тех, кого он любит, спокойно и хладнокровно. Ибо тогда уже не он непосредственно отвечал бы за то, что может с ними случиться. Однако прибегнуть к этому Эрагон так и не решился. Не смог себя заставить. Он ведь действительно отвечал теперь за судьбы Варденов. Нравилось это ему или нет. И чувствовал, что неправильно, недостойно перекладывать ответственность на кого-то другого, пусть даже и на некое божество. Главное было в том, что Эрагон не был уверен, что справится, сумеет сделать всё необходимое для победы. Он мог бы командовать Варденами, в этом он как раз почти не сомневался. А вот как пойти на штурм Урбаэна? Как захватить этот город? Как уничтожить Глиботорикса? Тут он совершенно терялся. Ведь он не сумел одолеть даже Муртага, куда менее могущественного, чем Глиботорикс. Вряд ли он сумеет найти лазейку в магической защите Глиботорикса или хотя бы Муртага. А то, что он мог бы подчинить себе мысли врагов, хотя бы мысли Глиботорикса, тоже казалось ему невероятным. Эрагон впился ногтями в ямку на шее под затылком, царапая кожу. Он мучительно искал любую возможность разрешить эту ситуацию. Какой бы фантастической эта возможность с первого взгляда не казалась. Затем он вдруг вспомнил тот совет, который когда-то дал ему кот Солимбом в городе Тирм. Солимбом сказал ему тогда: «Слушай внимательно, и я скажу тебе две вещи. Во-первых, когда со временем тебе понадобится меч, поищи под корнями дерева Миноа. А во-вторых, когда тебе будет казаться, что всё потеряно, что твои силы совершенно недостаточны для достижения цели, ступай к скале Кутхиан и назови своё имя, и перед тобой откроется свод душ». Слова кота-оборотня насчёт корней дерева Миноа оказались правдивыми. Там Эрагон нашёл сверкающую сталь, которая нужна была для изготовления Брисингра. И теперь отчаянная надежда вспыхнула в его душе, ибо он вспомнил второй совет Солимбума. «Если когда-либо мне и казалось, что моих собственных сил недостаточно, если когда-либо мне и казалось, что всё потеряно, так это сейчас», — думал Эрагон. Однако у него по-прежнему не было ни малейшего представления, где находится эта скала Кутхиан и этот свод душ, и что это вообще такое. Он, разумеется, спрашивал об этом в разное время, и у Арамиса, и у Арьи, но ответа от них так и не получил. И тогда Эрагон направил свои мысли на поиски кота-оборотня. Почувствовав, что прикоснулся к его сознанию, он мысленно обратился к нему. «Солимбом, мне очень нужна твоя помощь. Прошу тебя, приходи ко мне в палатку». Через мгновение он почувствовал несколько ворчливую ответную реакцию Солимбума. Однако прийти к нему кот-оборотень согласился и тут же прервал с ним мысленную связь. Так что Эрагону осталось только сидеть в темноте и ждать.